Дуэндал глянул искоса на меня, хмыкнул. «Видимо, твой поход за стену не прошел даром», — тяжело произнес он. Понизив голос, Вайти продолжил. «Госпожа Эфилита, Хаэм, приходит в восторг, когда видит, как мужчина рискует. И чем выше ставки, тем сильнее, Хаэм, восторг. Твой бой с троллем невероятно ей понравился. Но есть одна загвоздка. От тех, кто разделил с ней ложе, она начинает требовать все новых и новых свершений на поле брани. Сам понимаешь, вечно так продолжаться не может. Ни один из ее любовников не прожил долго. У меня пока нет в планах избегать риска, я притронулся к своему ожерелью с жемчужинами. К тому же, в любой момент я могу отказать ей, например, когда мне станет невыгодно бесшабашно рисковать головой». Дуэндал усмехнулся, покачал головой. «Не выйдет, Гун. Те, кто поступал подобным образом, как-то быстро заканчивали свои дни, несчастным случаем, но чаще, вовсе без причины, просто однажды, они ложились спать и уже никогда не открывали глаза. Не забывай, Эфилита Юнифинт, глава гильдии целителей, ее познания в лекарствах безграничны, и в ядах, интересный расклад, но сейчас мне не хотелось думать об этом, пока у прекрасной Эфилиты нет поводов угощать меня отравой, а дальше посмотрим». Да и на печать, я надеялся тоже. Ахренуэль ничего не говорил о том, способна ли она защищать от ядов. Но вот от внезапной атаки вполне. Отдать кому-нибудь яд, разве не то же самое, что напасть из-за угла? Если у вас, воитель, нет для меня поручений, то я бы хотел провести остаток ночи в постели. Дуэндал кивнул, и я отправился спать. Мне показалось, я только коснулся подушки, как раздался зов боевой трубы. Новый штурм. Наверное, надо привыкать просыпаться по тревоге. Когда я выбежал на улицу, то понял, что времени прошло достаточно. Просто кровожадная сучка Эфилита вытянула из меня все силы. Солнце уже светило на востоке, пробиваясь через вечную дымку, висящую над бастионом. Все повторилось, как вчера. Военачальники и их свита расположились на верхушке башни. Сегодня здесь собрались все. Дуэндал, Малинкорх, Глендрик и Эфилита. Эльфийка смотрелась свежей и полной сил, словно и не было бурной ночи. На меня она не глядела, может быть, и к лучшему. «Я рад, что ты уже на ногах», — хлопнул меня по плечу Глендрик. Вот он, смотрелся уставшим. Тяжелые мешки так и не ушли из-под его глаз. Жрец слабо улыбнулся и присоединился к остальным высокоранговым особам. Я поглядел за стену. На этот раз там не тролли, ни гоблины с своими ездовыми ящерами не появились. Зато, в строгом порядке, замерли два квадрата из орков. Именно из орков. Зеленокожих, массивных, зубастых. Они, как и тролли вчера, закованные с головы до ног в броню, сжимали длинные пики. Над их головами реяли черные знамена, с темно-багровой бахромой и белыми рунами. Были видны и длинные лестницы, приготовленные для штурма. От орочьего построения раздавался барабанный бой, вой гнусавых боевых труб. Дружный выкрик из сотен звероподобных глоток вызывал настороженность. Я расслышал слова Дуэндала. «Мы выйдем им навстречу, Заров. Разумно ли?» — мягко возразил Глендрик. «В любой момент к ним может подойти подкрепление. Мы не успели очистить ров, а эти ублюдки тем самым и хотят воспользоваться. К тому же, сейчас их меньше, чем нас, а подкрепление не даст им решающего преимущества. Здесь слишком узко». Он указал на равнину перед бастионом. «Большая часть наших встанет недалеко от рва. На стенах их будут прикрывать лучники и баллисты, а за воротами будет наготове конный отряд, готовый в любой момент вступить в бой. Сегодня мы постараемся отбить штурм только силой оружия, но ты, Хальвин, будь готов в любой момент вступить в бой». Малинкорх кивнул. За стенами тем временем строился третий квадрат из орков. «Я бы хотела получить голову их вождя», — нежно пропела Эфилита. Ее взгляд обжег меня. «Пока ее желания совпадают с моими планами». Я шагнул вперед. «Воитель, позволь мне занять место в строю под стенами крепости». Брови Дуэндала сошлись к переносице, но он кивнул мне. «Найдешь Данархина Распара, он будет командовать войском за стеной, скажешь, я приказал присоединиться к нему, он найдет тебе место». Я поспешил спуститься вниз. Пока я искал Данархина, случайно встретил Алету. Она спешила к стене, сжимая в руках лук, с полных стрел колчаном за спиной. Я окликнул ее, она улыбнулась, но тут же стала серьезной. «Ты уже выздоровел?» «Да, снадобья Эфилита Юнифильд творят чудеса, и не только снадобья». «Я слышала, и не только снадобья. Она, что мысли читает, ты на стену?» Она приподняла лук, как бы говоря, сам, что ли, не видишь, а как мне найти Донархина, забыл, как там дальше, она прыснула, своего родича забыл, он же из ваших, из моев, странный ты стал, я пожал плечами, вон смотри, она указала на группу эльфов, они наблюдали, как перед ними выстраивались воины, спасибо, береги себя, ведь после всего хаоса с осадой и штурмами, мы хотели посидеть где-нибудь в тиши, вряд ли найдется место тише покоев Юнифильд, хотя, тут ее взгляд переместился на мои руки, тоже береги себя, не подставляй под удар пальцы, дались ей мои руки, я хотел спросить о ее странном интересе, но она уже спешила к стене, я подошел к командирам и, представившись, сказал, что меня отправил Дуэндал Виаир, старший из них, с покрытым серебряной чеканкой шлеме, взглянул на меня, вижу, Дуэндал отправляет к нам лучших из лучших, его глаза с пренебрежением смотрели на три белых жемчужины на моей шее, ладно, родич, в его голосе появилась желчь, будешь со мной, обещаю устроить тебе знатную потеху, мало не покажется, тем временем построение закончилось, перед нами тянулся ряд вооруженных эльфов, поверх кольчуг сияли стальные кирасы, шлемы скрывали лица, одни держали в руках такие же длинные пики, как у орков, другие – алебарды, ну, или подобие алебард. С одной стороны – рубящая часть, узкое трехгранное острие, на конце древко, а с другой – молоток, словно для отбивки мяса. Глядя на суровые лица и грозное оружие, мне вовсе не хотелось быть мясом, предназначенным для отбивки. Раб Лотелли принес кирасу, шлем и алебарду. Он помог мне облачиться в доспехи и затерялся за рядами эльфов. Между тем, пока я был занят, один из младших командиров подошел и что-то сказал Донархину. Они взбесились там, каждый решил по одному мне прислать. Ну, ждем еще жреца и лекаря, без них не пойдем. Вокруг засмеялись. Отправь этого от Маленкорха в последнюю сотню. Нечего ему тереться рядом со мной. Младший командир кивнул и бегом направился к одиноко стоящему эльфу, махнул куда-то рукой и поспешил занять свое место в строю. Одиночка тоже побежал в хвост колонны. Он мне показался смутно знакомым, но признать его я не смог. Донархину подвели коня, и он одним махом вскочил в седло. «Слушай сигналы!» — крикнул он. Несколько голосов в строю повторили его слова. «Равнение на знамена!» Команда снова эхом прокатилась по рядам. «Марш!» Трубач рядом с Донархином протрубил сигнал, ему отозвались трубы поменьше. Над колонной затрепетал десяток красных, двуххвостых знамен. За нашими спинами поднялся огромный квадратный стяг, такого же красного цвета. На нем горделиво красовалась золотая корона, от которой во все стороны расходились белые лучи. Монотонно забили барабаны и мерно топая, колонна двинулась к воротам. Выход эльфов за стены крепости стал для орков полной неожиданностью. В их рядах возникло замешательство, фигуры вестовых заметались между квадратами строя. Где-то я читал, что в стародавние времена выстроить войска для боя являлось для командиров настоящей головной болью. Офицеры носились вдоль рядов, выравнивая строй, матерясь и щедро раздавая зуботычины вчерашним крестьянам, волею судеб, сменивших плуг на копье. Но об эльфах и орках подобного сказать нельзя. Эльфы споро выстроились в такие же три квадрата, как и их противники. Донархин занял место в центре среднего квадрата. Единственный всадник в нашем войске, он с высоты роста своего скакуна наблюдал за происходящим. Орки тоже быстро перестроились, бросили лестницы, а в центре их строя поднялся черный штандарт с белыми рунами. Ага, карган, гнойный выкормыш, тоже в центре. Ха-ха, клянусь, священным светом, сегодня я доберусь до него. Как я понял, он говорил о вожде орков. Видимо, мой родич уже не в первый раз сталкивался с ним. Я услышал, как со стороны противника забил барабан. Его сменил пронзительно визжащий звук трубы, а затем дружный выкрик сотен глоток. Дум, дум, дум. Пронзительный голос трубы и дружное хо. И снова. Дум, дум, дум. Труба, словно отворилась огромная дверь на огромных же и давно не смазываемых петлях. Хо. И с каждым разом это хо раздавалось все ближе и ближе. Я практически ничего не видел за спинами впереди стоящих. В руках я сжимал алебарду, которая в нашем мире, я вспомнил, называлась полыксом. Тяжелый, хлопающий звук долетел с верхушек башен. Заработали баллисты. Не знаю, насколько они были эффективны, ничего ведь не видно. Но против троллей они срабатывали так себе. Из десятка выпущенных стрел попадала одна. Зато, если попадала, мало никому не показывалось. Хо, хо, хо. С каждым разом все ближе. Над головами засвистели стрелы, выпущенные со стен. Где-то впереди раздались крики боли и рычания, но неумолимое эхо приближалось. «Готовность!» — громко произнес Донархин. Трубач выдал замысловатый сигнал. Пики опустились острием к противнику, над головами замерли страшные навершья полыксов. «Гая!» — выкрикнул Донархин. И тут же слитный рев наших рядов на одном дыхании выдал угрожающее. «Гая!» Наконец, я сумел разглядеть происходящее. Темный строй орков маячил прямо перед нами. Их пики угрожающе целились прямо в лица. Распахнутые клыкастые пасти выдавали неумолимое эхо. Шлемы на орках с широкими полями, чтобы отражать летящие навесом стрелы. Склонив головы, жуткие твари буравили нас ненавидящими взглядами. Хо! Они навалились на нас, как камнепад. Искаженные яростью морды, рык отрывистые команды. Их пики заработали, словно гигантские зубы, вперед-назад. Соскальзывали со шлемов, высекали искры из кирас, но иные находили цель. Иногда из задних рядов орков выскакивала пика на уровне таза и поражала наших бойцов в пах или бедро. Особо ловкие, умудрялись бить через головы своих товарищей сверху. Наши отвечали ожесточенным сопротивлением, поражая орков в горло, горящие ненавистью глаза, руки или ноги. Вооруженные страшными алебардами эльфы били противника сверху. Я заметил, эльфы стараются рубить лезвием по рукам и ногам орков, а по защищенным броне и голове и корпусу молотком, и удары вполне эффективны. Орки падали или теряли подвижность. Грохот стоял оглушительный, словно тысяча человек одновременно долбила металлом по металлу. Крики, вой и рев слились воедино. Над головами непрерывно свистели стрелы, завоняло выпущенными внутренностями. «Эй, Карган, я сделаю из твоего черепа нужник!» — заорал Донархин. «Гая!» — слитный дружный рев. «Хо, хо!» Ответ и новый натиск. Из-за строя орков послышались знакомые гортанные выкрики. Гоблины на саргантах пришли им на помощь, но вот приблизиться к месту битвы они никак не могли. Раздался визгливый вой орочьей трубы, и зеленокожие, слаженно и огрызаясь, принялись пятиться. Ей вторил чистый серебряный звук со стен. «Сейчас, сейчас, натиск!» — завопил Донархин. Наш трубач поднес трубу к губам и дал сигнал. «Гая!» Наши ряды шагнули вперед, не давая оркам отойти и перестроиться. «В атаку!» — кричал Донархин. «Все в атаку!» И сам бросился в гущу боя, размахивая боевым молотом. Вслед за командиром устремились и все, кто стояли рядом. Офицеры, вестовые, трубач, знаменосец и я. От общего натиска эльфов строй орков распался. Мы прорвали центр их строя, наша конница, уже успевшая выйти за стену, гоняла гоблинов. Фланги орочьего войска принялись отступать. Они отступали медленно и дисциплинированно. К ним прибились гоблины с саргантами. Ощетинившись пиками и сыпля стрелами во все стороны, войска тьмы потянулись назад. А вот в центре для зеленокожих наступил настоящий ад. Разбитые на несколько групп, орки тщетно сопротивлялись эльфийскому натиску. В тылу у них горцевала наша кавалерия, а пики пехотинцев угрожали им со всех сторон. Самый большой отряд сформировался возле черного штандарта. Построившись в неровной каре, орки отражали наскоки конницы, мужественно выдерживая обстрелы из бастиона. Карган, Донархин, словно обезумев, бросился к черному штандарту. Мы последовали за ним. Но тут Донархина ждала неудача. Несколько пик уперлись в грудь скакуна. Животное вскинулось на дыбы. Еще одна пика ударила командира в наплечник, и он рухнул на землю, слабо шевелясь. Орки взвыли и бросились к лежащему телу. «Такой пленник, дорогого стоит!» Мы встретили их прямо над телом лежащего Донархина. Я вскинул полыкс и впервые ощутил, насколько грозное это оружие. Мой удар попал ближайшему орку в плечо, он тут же осел, выпучив глаза и стараясь втянуть воздух. Чья-то пика соскользнула по моей кирасе. На меня бросился еще один зеленокожий, уже без пики, но с огромным тесаком в руках. Я ударил наотмашь, попал ему в лицо, и он исчез из поля моего зрения. Чертов шлем мешал смотреть. Тут я увидел, что прямо передо мной стоит орк в золоченом доспехе и с красным плюмажем на шлеме. Без сомнения, сам Карган, орочий полководец, судя по всему, доставивший множество неприятностей нашему Донархину. Рядом с ним стояли два телохранителя. Одному я быстрым ударом смял шлем вместе с головой. Второй взмахнул топором, и я еле уклонился от его оружия. Сам Карган тоже не стоял в стороне. Вынув меч, он бросился на меня, но я успел ткнуть его прямо в оскаленную морду окованным древком полыкса. Его телохранитель снова вступил в бой. Топор описал дугу и столкнулся древком с моим оружием. Я оттолкнул топор противника и, изловчившись, ударил молотком по голове орка. Удар вышел скользящим, орк только попятился, но я успел со всей дури ткнуть его граненным острием в бок. Не знаю, мой ли удар был настолько силен или его доспех здесь выкован из более тонкого металла, но удара хватило, чтобы орк навсегда затих. Карган тем временем не собирался сдаваться. Он набросился на меня. Его меч звякнул по кирасе. Я успел перехватить второй удар, направленный в бедро. Но орочий полководец умудрился ткнуть острием меча мне прямо в лицо. Удар пришелся в наносник, соскользнул и лишь слегка порезал лицо. Зато я ударил от души. Молот врезался в грудь каргана, опрокинул его. Меч вылетел из руки орка, а он сам захрипел, выплевывая кровь. Я подошел к нему и усмехнулся. Я возьму только голову. Наступив ногой на шлем, я вынудил каргана обнажить горло и достал нож. Тут же ослепительно синий камушек прилетел откуда-то со стороны, упал, запрыгал по земле и закатился под спину лежавшего на спине орочьего военачальника. В следующий момент острая боль резанула в груди справа, там, где находилась печать демона. Глава 9. От боли нож выпал из руки. Тело каргана внезапно дернулось и выгнулось дугой. В его глазах отразился дикий ужас. Он захрипел, зацарапал землю. Его доспехи треснули, и слепящий лазурный конус, вытянувшись из самой земли, пронзив тело орка, метнулся ко мне. Он не достиг цели, замерев прямо у моего лица. По его поверхности медленно стекали кровь и внутренности каргана. «И здесь неудача», — услышал я голос. «Везде, где появляешься ты, меня преследуют неудачи». Повернувшись, я увидел эльфа, приближавшегося ко мне с обнаженным мечом в руке. Могу поклясться, он, тот самый эльф, показавшийся мне смутно знакомым, еще тогда, перед тем, как наше войско покинуло стены. Вокруг нас все еще шли отдельные схватки. Эльфы добивали противников, преследовали их. Казалось, никому не было до нас дела. «Кто ты такой?» Я потянул свой меч из ножен. Серьезный настрой моего противника ясно давал понять. Одним добрым словом тут не обойтись. Их требовалось подкрепить сталью. «Я, японский эльф», выдохнул я. Навряд ли он понял, что я сказал ему. Но обхватив рукоять своего меча обеими руками, он выкрикнул. «Только твоя смерть, Гунельф Виспар, вернет мне удачу и расположение священного света. Взывать к его разуму бесполезно». Глаза эльфа метали молнии. Зубы застыли в зверином оскале. Обратиться за помощью ни к кому, все заняты. Краем глаза я увидел, как двое орков сняли тело своего предводителя с каменного конуса и, не отвлекаясь на нас, потащили его прочь. Мы, в их глазах, наверное, выглядим дикарями, поспорившими из-за прекрасного доспеха павшего полководца. Схватка была короткой. Насколько японский эльф являлся прекрасным наездником, настолько же оказался бестолковым фехтовальщиком. Он наносил по мне сильные, но бесхитростные рубящие удары. Одни я парировал, другие соскальзывали по кирасе. Я не хотел убивать его, но сбрендивший безумец пер напролом. Мы схватились с ним в борьбе, и тут он попытался просунуть острие своего меча мне под шлем. И я понял, выйти живым из схватки может лишь один из нас. Подмяв противника под себя, прижав его вооруженную руку коленом к земле, я обхватил левой рукой лезвие своего меча и словно кинжалом ткнул им в глаз противника. Он сразу же обмяк. Я поднялся, все еще сохраняя надежду на то, что не убил своего нежданного врага. Он часто дышал, даже не пытаясь зажать ужасную рану на лице. Затем он вдруг зашевелился, его рука зацарапала ворот. Наконец он извлек ожерелье. Прямо на моих глазах, рядом с двумя белыми жемчужинами, стала появляться третья. «Их три», — прохрипел он. «Три, да». Эльф улыбнулся, да так и остался лежать с застывшей на губах радостной улыбкой. «Действуй, и священный свет обратит на тебя взор. Голова каргана по праву твоя, неудачливый безумец. За вестью о победе, слух о том, что я убил родича Маленкорха, не сразу достиг мага». Да, японский эльф оказался представителем одной из семей рода Ридов. Когда же он услышал об этом, то потребовал арестовать меня прямо во время пира, устроенного по случаю удачных отражений двух штурмов. Но тут Маленкорха ждало разочарование. Оказывается, наша схватка с его родственником не осталась незамечена, как я думал. Многие эльфы подтвердили, японский эльф сам напал на меня. Кто-то даже увидел странный лазурный конус, выросший из-под земли, прямо под телом каргана и устремившийся ко мне хищным острием. К тому же Данарахин, являясь представителем Маев, не держал подле себя эльфов из рода Ридов. поэтому лить воду на мельницу мага и лжесвидетельствовать оказалось некому. Мы еще не сняли с него обвинения в дезертирстве. Ярился Маленкорх. «Думаю», — произнес Дуэндал, — «Гунальф целиком и полностью доказал свою храбрость и преданность. Теперь, о его походе за стену, я лично просил его об этом, наедине. Так с меня сняли обвинения в дезертирстве и убийстве. К тому же», — тихо промолвил Глиндрик, — «твой родич сам напал на моего, нарушив запрет о поединках во время несения службы в гарнизоне. Что ты скажешь на это, Хальвин?» Маленкорх помрачнел. «Он не из семьи Маленкорхов. Обратитесь к главе его семейства, когда мы вернемся домой». Вот так, буквально за мгновение, Хальвин Маленкорх отказался от кровных уз. «Да, Маленкорх опасен и беспринципен. К сожалению, для меня, я оказался для него словно кость в горле. Когда я возвращался домой, меня догнал один из рабов Лотали. Госпожа Юнифинт просила передать вам». В руках раб сжимал свернутую записку. Я протянул руку, но тут же отдернул ее, вспомнив о нездоровом интересе целительницы к опасности для чужих жизней. «Разверни», — приказал я. Лотали удивился, но исполнил приказ. Витиеватые строки гласили: «Ты бы мог получить меня всю, но не смог достать даже голову. Госпожа Юнифинт изволит гневаться, вот как, не выполнили ее каприз. Да и зачем ей голова орка? Зная о ее пристрастиях, я даже не хотел думать об этом». Я повернулся и зашагал домой, оставив Лотали стоять в недоумении. Уже дома, растянувшись на постели, я размышлял. Первое, между рядами с одной стороны, и моими исолами, с другой идет нешуточное противостояние. И я оказался между ними, как между молотом и наковальней. Но это мне уже давно известно. Приятно сознавать, что Глиндрик и Дуэндал снова поверили в меня. Но станет ли мне от этого легче? Большой вопрос. Второе, Маленкорх видит во мне главную угрозу своей власти в гильдии магов, и не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить меня. Сегодняшнее покушение – яркий тому пример. Я даже не сомневался, все это дело рук Хальвина Маленкорха. Мой враг – маг, и попытка убийства была совершена с помощью магии. Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы сложить 2 и 2. Жаль того неудачника, он ведь вовсе ни при чем. Просто беспринципный маг воспользовался его обидой на меня. Третье, Эфилита Юнифилд. На чьей она стороне? С рядами или моими исолами? Или она соблюдает нейтралитет? Да и ее убийственные замашки мне совершенно ни к чему. Стоп, она же видела печать, когда мы с ней. Или не видела? Черт, я совсем забыл об этом. А если видела, то осознала ли ее значение? Я не мог вспомнить, чтобы она проявляла какой-то особый интерес к татуировке. Да уж, кругом враги, или, как минимум, не друзья, ведь и для Глиндрика я всего лишь оружие против Маленкорха. Пожалуй, лишь Дуэндал выделялся на их фоне хорошим расположением ко мне, да еще Алета. Я видел ее мельком после боя, но поговорить не успел. Надо будет это исправить. Думаю, она после проведенной ночи не захочет убить меня. Так, под медленное течение мыслей я уснул. Но тут же, кто-то схватил меня за грудки и одним махом выдернул из постели. Прямо перед собой я увидел лицо Гунальфа Виспара, настоящего. Мы снова находились в загадочном лабиринте грез, и снова Ахринуэль имел свой истинный облик, а я – свой, обычного человека из нашего мира. На лице Гунальфа, словно вырезанного из камня, лежал отпечаток тревоги. Маленкорх задумал предательство. Выпалил эльф, продолжая держать меня. Только сейчас я понял, эльф держит меня практически в воздухе. Лишь пальцами ног я слегка касался холодного пола. Ну и здоров же он. Нет, не он. Я, двухметровый эльф, наделенный огромной силой и ловкостью хищной кошки, мой облик. А то, что Ахринуэль сейчас выглядит именно так, всего лишь досадное искажение реальности в таинственном лабиринте грез. Да отпусти ты меня. Гунальф поставил меня на пол. Откуда знаешь? Спросил я. Я видел его грезы, его планы. Во время следующего штурма он собирается проломить стену с помощью магии. Но ведь тогда вся эта орда за стеной хлынет на земли Анарахада. Именно. Хальвин Маленкорх был, конечно, мразью. Для него не существовало правил и запретов во время борьбы за власть. И честная игра, тоже не для него. Но вот так, погубить свой народ, ради властных амбиций, в это не мог поверить даже я. Так я и сказал Гунальфу. Возможно, задумчиво произнес эльф, у него заготовлен какой-то план. Или он думает, что у него есть план, добавил я. Гунальф прошелся. Если тьма одолеет бастион, больше всех пострадает Дуэндал, как глава гарнизона, медленно говорил он. Но, если вторжение тут же пресечет Маленкорх, его ранг взлетит выше небес. Не только ранг, но влиятельность. Подумать только, Хельвин Маленкорх, спаситель всего Анрахада. На последних словах он язвительно улыбнулся. В это уже можно поверить, буркнул я. Да, похоже на ход мыслей Маленкорха. Но как же рискованно. Ведь если не получится, последние остатки эльфов исчезнут с лица этого мира. Впрочем, теперь можно не задаваться вопросом, как эльфы профукали свою огромную империю. Хорошо, произнес я, но нужны доказательства, ведь ты можешь и ошибаться. Мало ли, какие фантазии в голове Маленкорха. Он там себя, может, владыкой мира видит. Видит, согласился Гунальф, но я могу различать фантазии и планы. Я недоверчиво посмотрел на него. Эльф, потерявший свой седьмой ранг, не обращающий внимания на девиц, практически липнущих к нему, заключивший договор с демоном, в результате которого оказался в темнице лабиринта. Ему ведь можно доверять, правда? Ахренуэль, видимо, все прочитал на моем лице. О предательстве знает Симальф Пелерин. Тебе нужно заставить его говорить. Кто это? Командир конницы. Он хоть и из рода веров, но более верен Маленкорху. Именно под его командованием я ходил в кавалерийскую атаку на троллей, и он же спас меня от Грифона. Ох, чую я, будет непросто. Скажи, осторожно начал я, а что ты думаешь о Эфилите Юнифинт? Я думаю, ты решил любым образом угробить мое тело. Он хочет вернуться, он хочет вернуться в свое тело. Тревожно запульсировала в голове мысль. Что, черт бы его побрал, Ахренуэль делает в лабиринте грез, кроме подглядывания за чужими мыслями. Разумеется, ищет способ вновь соединить свое тело и сознание. А ведь он вполне может знать и мои мысли. Как ты мог поддаться ее чарам? Между тем продолжал Гунальф. Попробуй тут, не поддайся. Или все существа вашего мира столь похотливы? На последний вопрос отвечать я не стал. Между прочим, это в твоей голове половина знаний и воспоминаний недоступны. Откуда я мог знать о ее больных странностях? Я тут ни при чем. Видимо, когда мое сознание выбросило в лабиринт, а твое оказалось в моем теле, часть воспоминаний остались недоступны. Ладно, я не о том. В разборке между родами, на чьей стороне Эфилита, да и вообще, все веры, судя по Пелерину, они ближе к Ридам. Не совсем так. Борьба идет не столько между родами, сколько между семьями, Маленкорхами, Алвинами и Лвиаирами. Другие семьи этих родов тоже участвуют, но опосредованно. Например, как я, в надежде повысить свой ранг. Что же касается семьи Юнифинт, они крепко заняли гильдию целителей в нашем доме, и пока наблюдают, думаю, они, в том числе и Эфилита, вмешаются в борьбу, когда одна из сторон начнет одерживать вверх. Им выгодна вечная борьба между тремя другими. Вот как, ладно, а, я хотел спросить Ахренуэля еще о чем-то, но он исчез, а я оказался в своей постели. Хмурое утро уже заглядывало в окно. Странно, но сегодня вой боевой трубы не разбудил меня. Наступило затишье. Противник взял передышку, подготовиться к новому штурму. Изредка мы видели разъезды гоблинов, но близко они не приближались. Я таскался за Дуэндалом, прокручивая в голове, как бы мне подобраться к Симальфу Пелерину. Говорить о предательстве Маленкорха в открытую было неразумно. Но вот если бы то же самое подтвердил один из верных ему эльфов, думаю, тут бы уже встал вопрос об аресте самого мага. Поговорить с Пелерином, к тому же возможно с помощью оружия, непросто. Дорога в расположение нашей кавалерии была мне заказана. Во-первых, все всадники верны своему командиру, а он верен Маленкорху. И появление эльфа из недружественной фракции там не останется незамеченным. Во-вторых, многие были недовольны, я все-таки убил их товарища, пускай и незадачливого, но все же. А тот факт, что чокнувшийся от неудач бедолага сам накинулся на меня, их ни капли не беспокоил. Воспользовавшись затишьем, Дуэндал решил очистить ров от камней. Он собрал отряд Лотолли с инструментами и веревками, отправив для прикрытия с полсотни пеших бойцов. Кроме того, Пелерину он приказал быть наготове, если вдруг появятся гоблины-лучники верхом на саргантах. Пожалуй, здесь присутствовал шанс получить признание в предательстве от Пелерина, но я пока не мог понять, как им воспользоваться. О том, чтобы присоединиться к отряду всадников, не могло быть и речи. Боюсь, начнись схватка с гоблинами, и копье одного из наездников совершенно случайно вонзится в меня. Перепутал в горячке боя, ну с кем не бывает. Поэтому, и спросив разрешения у воителя, Я остался наблюдать за происходящим со стены. Отряд пехотинцев уже выстроился у ворот. Всадники Пелерина расположились невдалеке. Их взнузданные лошади были наготове, а сами наездники пока еще расслабленно сидели на траве, перекидываясь шутками. Вот появились лотолли, 35 или 40 полуросликов. Ну, относительно полуросликов. Они тащили лопаты, кирки, носилки и веревки. Один из них плелся в самом конце, с трудом удерживая свой инструмент. Он вызывал впечатление больного, шел медленно, слегка покачиваясь, на бледном лице замерло страдальческое выражение. Руки бедолаги были обмотаны белыми тряпицами, сквозь которые проступала кровь. Я еще раз взглянул на его лицо. Да это же раб Эфилиты. Он приносил мне записку от целительницы. Вчера он был полностью здоров. Руки. Ох, не зря я вчера не стал прикасаться к записке от прекрасной целительницы. Вот же, стерва. Хотя, может быть, злокозненность Эфилиты тут и ни при чем. Хотя, стервой от этого она быть не перестает. От камня крепостной стены шло тепло. День сегодня выдался погожий. И я впервые увидел на небе голубую высь вместо серой хмари. У того места, где стоял я, кто-то забыл свой лук, а может и не забыл, а просто оставил возле запаса стрел, топорщащихся белым оперением из деревянной бодьи. Под стенами, в обрамлении высоких гор, равнина убегала зеленой далью, жужжали насекомые, откуда-то доносилась птичья трель, и даже разъезды гоблинов вдалеке смотрелись мирно. Лотолли и их охрана потянулась за ворота. Когда они вышли, наездники на ящерах насторожились, но сообразив, что это не вылазка, принялись мирно наблюдать. Лотолли остановились возле места, где камни выглядывали из воды. Пехота растянулась цепью, ограждая их от неожиданного наскока. Рабы принялись за работу. По грудь в воде, они расшатывали камни, обвязывали их веревками и с дружным, эх, вытягивали из воды. Часть из гоблинского разъезда помчалась назад, в невидимый для нас лагерь врага. Пелерин тоже не стал держать своих всадников за воротами. Дав команду, верхом, он тихой рысью вывел своих бойцов на равнину. Забавно видеть, как 3-4 десятка рабочих охраняют 150 воинов. Бывают же моменты, когда рабочая сила становится куда важнее силы вооруженной. Лотолли продолжали работу. Они выудили почти полдюжины здоровенных каменюк и складывали их возле рва. Другие рабы раскалывали камни кувалдами, грузили на носилки и затаскивали в крепость. Я нашел взглядом раба Эфилиты. Бедняга старался работать наравне с остальными, но это у него плохо получалось. Инструмент выскакивал из рук, ухватиться толком он ни за что не мог, да и силы покидали его. Наконец, другие лотолли привязали веревку к ручкам носилок, накинули ему на шею и он, словно запряженный в хомут, принялся таскать дробленный камень. «Наблюдаешь за работами?» Мягкий женский голос отвлек меня. Я повернулся. Передо мной стояла Алета. Глава 10. «Бездельничаю», — ответил я. «Дуэндал так и не нашел для меня занятия». «Ты хорошо проявил себя в последние дни», — ответила она. «Вон, даже священный свет обратил на тебя взор». Алета указала на мое ранговое ожерелье. Она подошла и встала рядом. На ней не было плаща и плоской черной шляпы, в которой я ее увидел впервые. Ветерок трепал черные волосы эльфийки. Зеленая рубаха с глубоким вырезом провоцировала воображение. «Да, теперь я полностью зрелый мужчина», — пошутил я, вспомнив, что третья жемчужина достается эльфам при достижении зрелости. Она улыбнулась, повернулась ко мне и заглянула огромными зелеными глазами прямо в душу. «Знаешь, может быть, как созревший мужчина ты пригласишь меня провести время в тихом уютном месте?» «Эй, да, конечно, только уютных мест тут не особо». Она непонимающе взглянула на меня. «А как же тот прудик, на берегу которого ты любил сидеть?» «Прудик, прудик, какой еще к черту прудик?» «А вот он». В этот раз память Охренуэля не подвела, выдав воспоминания о тихом лесном пруду, недалеко от бастиона. «Эй, Гун, с тобой все в порядке?» «Да, конечно, ты права, лучше этого места и быть не может. Давай сегодня, на закате». «Какой ты, однако, романтичный», усмехнулась Оленька. «Закат, природа. Может быть, и стихи прочитаешь?» «Стихи? Ну, откуда я могу знать стихи? В лесу родилась елочка, тут явно не подойдет». «Постараюсь что-нибудь сочинить к вечеру», — улыбнулся я. Идеальные брови Оленьки взлетели, пухлые губы раздвинулись в улыбке. «Как интересно, буду ждать с нетерпением». «Ек Макарик, Игорь, что ты несешь? Какие стихи? Откуда ты их возьмешь? Буря мглою небо кроет?» «Кроет, ешкин кот». Оленька явно лишала меня способности соображать. «Не буду мешать тебе бездельничать», — промурлыкала Оленька. «Мне-то Маленкор всегда найдет дел. Ну и до встречи, на закате». При словах «на закате» ее голос наполнился ядовитой насмешкой. «К чему бы это?» Глядя, как эльфийка уходит, покачивая бедрами, я наконец-то сообразил. «Можно же было без всякого заката. Ой, я и баран». Стихотворец, ляха-муха. «Эх, ладно, чем дольше ожидание, тем слаще награда. Да и вообще, то ли самое она имела в виду, и имела ли в виду что-то вообще? Нет, эта девица явно убивает мои умственные способности». Пока я беседовал с Оленькой, а затем застывшим столбом с разинутым ртом, смотрел, как она удаляется, за стеной началось какое-то движение. К гоблинам стало прибывать подкрепление, их собралась уже добрая сотня. Без сомнений, они собирались помешать очистке рва. Наши тоже заметили это. Пехотинцы перестроились в два ряда, готовые встретить атаку зеленокожих. Пелерин тоже выстроил своих всадников, готовых в любой момент броситься на перерез двуногим ящерам. Три десятка зеленокожих наездников двинулись вперед, растянувшись цепью. Достигнув расстояния выстрела, они принялись осыпать лотолли стрелами. Несколько рабов повалились прямо в воду, другие принялись спешно выбираться из рва и побежали к воротам. Эльфийские пехотинцы отступали слаженно, угрожая гоблинам длинными пиками. Тем не менее, обстрел делал свое дело. Все больше лотолли падали убитыми и ранеными, появились жертвы и среди эльфов. Если гоблинам не помешать, то вскоре они перестреляют всех рабов и возьмутся за их хозяев. Видимо, Пелерин рассудил так же. Он бросил свой отряд на стрелков, всадники смяли часть из них, остальные отступили. Со стены хорошо было видно, что сарганты двигаются несопоставимо медленно по сравнению с лошадьми. Быстрее, конечно, бегущего человека, но со скакунами им явно не тягаться. Не успел еще победный Гая затихнуть, как все гоблины бросились в атаку. Достигнув увязших в бою всадников, они применили один хитрый прием. Многие из гоблинов соскочили со своих ящеров и принялись стягивать эльфов за плащи, прыгать на них, стараясь повалить на землю. Тут и проявилось преимущество ящеров над лошадьми. В отличие от животных, ящеры, обладая каким-никаким разумом, являлись самостоятельными боевыми единицами. Так, в одно мгновение, неприятель вдвое увеличил свои силы. Но не все гоблины приняли участие в рукопашной схватке. Десятка-полтора, верхом на саргантах прорвались вперед, обошли строй пикинеров и принялись убивать лотолли. Я выхватил взглядом, как один из саргантов настиг раба и филиты. Его легко можно было разглядеть по белым повязкам на руках. Я решил, что страданий для несчастного раба уже достаточно. Подхватил лук, стоящий рядом, наложил стрелу. По уверенным движениям тела, я догадался, Ахринуэль не чуждался стрельбы из лука. Натянул тетиву до уха, прицелился. Еще мгновение и стрела с белым оперением, вспоров воздух, пронзит ящера. И тут, краем глаза я увидел, чуть дальше на землю повалился Пелерин. Он попытался вскочить, но ящер сбил его обратно и вцепился в ногу. Эльф пытался вытащить меч из ножен, но тот, зажатый его же собственным телом, застрял в ножнах. У меня был единственный выстрел. Спасти несчастного раба, страдающего от произвола хозяйки, а ныне не по своей воле оказавшегося на поле брани, или выручить врага, обладающего столь ценной для меня информацией. Как жаль, что Алета ушла. Вместе мы смогли бы выручить обоих. Но сейчас надо принимать решение. Быстро. В одно мгновение. Чистая совесть или политическая выгода. Я спустил стрелу. Со свистом рассекая воздух, она понеслась вперед и вонзилась прямо в глаз сарганту. Ящер вскинул голову, пошатнулся и упал. Рядом в диком предсмертном крике зашелся безымянный лотолли. Я сделал свой выбор. Могу ли я теперь называть Маленкорха беспринципным? Не ожидавший спасения Пелерин вскинул взгляд, увидел меня и отсалютовал рукой. Эльфы все-таки одержали вверх. Пехота разделалась с прорвавшимся отрядом и пришла на помощь коннице. Гоблины откатились, с улюлюканьем и гиканьем, явно не считая себя проигравшей стороной. Добрая половина гарнизона собралась у ворот, встречая вернувшихся из боя воинов. Я тоже спустился вниз. Почти две трети лотолли погибли, выжившие, раненые и испуганные, поспешили забиться в самые дальние уголки крепости, где жестокие хозяева не смогут их быстро найти. Потерь среди эльфов было мало, зато почти все получили раны. Пелерина несли на импровизированных носилках из сложенных пик. Его нога превратилась в рваный, истекающий кровью кусок мяса. Но держался он бодро. К нему уже спешили целители, Когда он приказал остановиться возле меня, не думал, что дождусь помощи именно от тебя. Несмотря на бледность, говорил он живо и весело. Приходи ко мне, перед закатом. Думаю, мое гостеприимство, малая плата за спасение, но ничего другого предложить не могу. Тут его окружили лекари, принявшись обрабатывать рану. Я по себе знал, какие чудеса творят целебные снадобья эльфов и не сомневался, что к вечеру пелерин практически исцелится. А вот о его предложении стоило подумать. Зачем он пригласил меня? Может быть, ловушка? Навряд ли. Пригласить эльфа в свой дом, пускай даже временный, и убить его. Такое не пройдет незамеченным. Хотя они могут сказать, что я напал первым. Нет, не вяжется. Думаю, даже сам Маленкорх задаст вопрос, зачем я сначала спас пелерина, а потом попытался его убить. Ведь глупость же какая-то. Возможно, командир конницы просто решил выразить свою благодарность. Несмотря на то, что он находится по другую сторону баррикад, он производит впечатление достойного эльфа. Ну, как минимум, не станет убивать меня так открыто. А яд, ни одна ведь эфилита может пользоваться таким средством. Тут остается только надеяться на печать. Кстати, большой вопрос, печать сработала с запиской целительницы или нет? С одной стороны, никаких болевых ощущений от татуировки я не испытал, когда Лоталли протянул мне записку, с другой, план отравить меня не сработал. Да и был ли такой план? Можно вовсе не ходить к пелерину. Попросить Дуэндала озадачить меня чем-нибудь, чтобы был предлог для отказа. К тому же, сегодня вечером я договорился о свидании с Алетой. А как же информация о предательстве Маленкорха? Сделаю так, зайду к пелерину, как говорится, соблюсти приличие. Поговорим, вдруг удастся что-то выяснить. Наведем мосты, так сказать, а потом к лесному пруду, вспомнить бы еще, где он точно находится, в объятия прекрасной Алеты. Надеюсь, что в объятия. До вечера я занимался только двумя вещами. Первое, вспоминал, где находится этот проклятый пруд, и вспомнил. Невдалеке от лагеря эльфов, в тихой рощице, есть прекрасный водоем, с прозрачной, холодной водой. По заросшим мягкой травой берегам журчат ручьи, вода хрустальная, виден каждый камушек на дне, а макушки деревьев, соприкасаясь, превращают местечко в уединенный шалаш, созданный самой природой. Ахренуэль любил посидеть там, предаваясь размышлениям. Ишь, философ, откуда об этом правда знает Оленька? Неужели она следила за Гунельфом? Забавно, если так. Второе же, я бесцельно слонялся по бастиону. Сидеть в комнате было невмоготу, встреча с пелерином будила ощущение опасности, а свидание с Оленькой рождало щемящее ощущение в груди. Быстрее бы уже, на правах состоящего в свите Дуэндала, я посетил военный совет. Воитель был обеспокоен тем, что не удалось расчистить ров. Он не сомневался, противник обязательно воспользуется этим. Маленкорх заверил его: при необходимости, я очищу всю долину от неприятеля, не оставив никого из них в живых. Он бросил насмешливый взгляд на Глендрика, но тот даже бровью не повел. Он знал, что сделал все правильно, и единственный оставшийся в живых тролл не повредит ни его имени, ни его рангу. Два наших славных командира ранены. Несмотря на мое искусство врачевания, Данархин все еще не может встать с постели, нога пелерина также вселяет опасения. Дуэндал задумчиво кивнул. Думаю, следующий штурм будет решающим. Он же будет последним, ведь силы врага не бесконечны. При этих словах Маленкорх слегка улыбнулся. Хитер маг, решил дождаться, когда силы тьмы ослабнут, дать им возможность прорвать стены, чем надеяться понизить ранг Дуэндала, а возможно и Глендрика, и победить уже истощенного врага. Да, тогда слава и влияние мага станут недосягаемы. Кто посмеет возразить ему, когда он прикажет казнить дезертира и убийцу Гунельфа Виспара? Нужно действовать решительней. С этой мыслью я направился в гости к пелерину. Солнце уже прошло половину пути от зенита до горизонта, и я решил, что сейчас самое время навестить лихого, но недружелюбно настроенного ко мне всадника. К тому же времени останется еще с запасом, чтобы успеть к Алите. В расположении кавалерии меня встретили недружелюбно. Нет, никто не хватался за оружие и не пытался оскорбить, но тяжелые взгляды упирались мне в спину. То, что я спас их командира, скорее усугубляло настрой кавалеристов. Получается, я выставил их всех в неприглядном свете. Не обращая внимания на окружающих, я подошел к строению, служившим казармой для всадников. С торца был отдельный вход в комнаты пелерина. Самого Симальфа пелерина я застал за столом, когда меня провели внутрь. Он сидел в глубоком кресле, а перебинтованная нога покоилась на небольшой табуретке. «О, Гунальф Веспар!» — воскликнул он с наигранной радостью. «Я думал, ты придешь позже. Ты не назвал точного часа, а время сейчас, как раз перед закатом. Не волнуйся, сейчас все будет готово. Садись». Я уселся и откинулся на спинку кресла. «Эй, Парс!» — заорал он, словно находился в гуще боя. «На пороге возник эльф, проводивший меня сюда. Зови девок, пускай накрывают на стол. Дорогой гость пришел». «Девок?» Эльф исчез, а из-за дверей появились две рабыни Лотали. Женщин этого народа я видел впервые. Примерно мне по плечо, фигуристые, с красивыми, но застывшими в равнодушных масках лицами. Они принесли два подноса с простыми закусками и неизменный кувшин эльфийского вина. Глядя на них, я вспомнил раба Эфилиты, того, чью жизнь я разменял на жизнь Пелерина. Его предсмертный крик прозвучал в моей голове. Можно, конечно, малодушно убеждать себя, что он все равно бы погиб, но тогда его смерть хотя бы не лежала на моей совести. «Смотрю, тебе девчонки понравились», — ехидно усмехнулся Пелерин. «Только тут я понял, что неотрывно смотрю на женщин Лотали. Наверное, я должен поблагодарить тебя за спасение жизни, но спасибо с собой не унесешь. Давай, я подарю тебе одну из этих малышек, выбирай любую. Отдал бы обеих, но вторая мне необходима». Я немного опешил. «Да, эльфы – рабовладельцы, но я как-то не привык распоряжаться, пускай будет людьми, как вещами. Надо подумать», – нерешительно ответил я. «Дуэндал позволяет мне пользоваться своими рабами, а таскать за собой женщину, хоть и Лотали, короче, решу позже. Не любители этих малышек, зря, они выносливые и работящие. В походах самое то», – хохотнул Пелерин. «Выпили». Пелерин, как бы случайно, поправляя ворот своего одеяния, вытянул черную жемчужину, символ своего ранга. «Впервые не чувствую себя уязвленным, сидя за одним столом с эльфом низкого ранга. Вот же сволочь, я ему жизнь спас, а он, наверное, все дело в том, что раньше ты был мне ровней. Да, страшное дело, в один момент потерять все достижения. Хочешь посочувствовать мне?» — усмехнулся я. «Знаешь, Гун, ведь, по сути, нам с тобой нечего делить. Маленкорхи грызутся с алвинами, Лвиаеры тоже вонзили зубы в кусок мяса, называемый властью, а мои родственнички Юнифинды с нетерпением ожидают, когда все трое ослабнут, чтобы перегрызть всех поодиночке. Трудно с тобой спорить», — осторожно ответил я, не совсем понимая, к чему клонит Пелерин. «Все так и есть. Но что ты предлагаешь? Заключить союз за их спинами и затеять свою игру?» Я катнул пробный шар. «Не так прост этот Пелерин. Кто знает, до чего мы договоримся. Может быть, предательский план Маленкорха вылезет наружу. Такие, как мы, Гун, влезаем в это все не ради власти знатных семей. Лично мне все равно, кто будет решать важные вопросы, Маленкорхи или Алвины. Нам с тобой нужен ранг, и ты, достигший равного со мной положения, а затем упавший ниже младенца, должен, как никто другой, понимать это». Он отхлебнул вина и уставился на меня испытующим взглядом. Я кивнул. «Знаешь, я впечатлен тем, как за столь короткий срок ты вернул себе уже третий ранг. Это заслуживает уважения. Но дальше будет сложнее». Пауза. Затем Пелерин продолжил. «Все знают о твоей вражде с Хальвином, но у тебя также проблемы с моей родственницей Эфилитой, ведь так? Я бы не назвал это проблемами. Брось, Гун, я говорю с тобой откровенно. Эльф, спасший мне жизнь, заслуживает откровенности. Но и ты, будь добр, прекрати запираться. Эфилита еще ничего не выкинула, после того, как ты не принес ей голову Каргана. Не могу сказать точно, но один из ее рабов, доставивший мне послание от нее, умер. Я не стал уточнять, что раб умер на поле боя, среди других Лотали, отправленных на очистку рва. В духе этой чокнутой стервы», — хмыкнул Пелерин. «Так вот, одну из этих малышек ты можешь забрать, но еще я могу помочь тебе избавиться от ненужных проблем с Маленкорхом и Эфилитой. Думаю, это будет достойной платой за мою жизнь. Прости меня, Симальф, со всем уважением, но разве ты обладаешь таким влиянием?» Хальфин упрям, но все же иногда склоняет слух к моим советам, а Эфилита моя родственница. «Да, наши ценности родов терпят крах, на первое место выходят отдельные семьи, но все же кровь есть кровь. Думаю, госпожа Юнифинд отступится от своего больного желания загнать тебя в могилу. Пока, что я вспоминаю, как Маленкорх просто отказался отвечать за действия своего родича, того самого. Алгар, бедняга, он всегда был недотепой. Закономерный итог, когда священный свет наотрез отказывается смотреть на тебя. Но в том-то и сила Маленкорха. Он не цепляется за старые традиции. В борьбе за ранг, власть, влияние, род становится обузой. Тормозит тебя, словно ты бежишь с мешком на плече. Я начал понимать, куда ведет разговор пелерин. Вот не ожидал я такого. И как мне поможет то, что Маленкорх бегает без мешка на шее? Спросил я. Ты можешь всю жизнь биться головой о стену, в желании повысить ранг. Боюсь, Гун, в твоем случае это бесполезно. Я удивленно взглянул на него, с чего вдруг такой вывод. Пелерин криво улыбнулся и продолжил. Но можно ведь сделать и наоборот, ускорить твой путь в иерархии. Хальвин, например, может помочь тебе с этим. Тут я понял, вот он мой шанс, и упустить его нельзя. Глава 11. Я на мгновение задумался. Пелерин предлагает мне, ни много ни мало, сменить лагерь и присоединиться к Маленкорху. Интересно, он выполняет поручение мага, или это инициатива самого пелерина? И как понимать, что Маленкорх может помочь подняться в иерархии? У него там склад жемчужин, и он выдает за верную службу, что ли? Я обернулся и посмотрел на Лотали. Женщины все еще находились в комнате. С непроницаемыми лицами они сидели на коленях в углу, так как принято у нас изображать японок. Такой разговор требует уединения, произнес я, а твои малышки уже слышали предостаточно. Пошли прочь, рявкнул Пеленор на Лотали. И Парсу скажите, пускай проваливает, нечего торчать под дверью. Женщины поднялись и быстро вышли из комнаты. Я неспешно осушил кубок вина, поставил его на стол и медленно произнес. Знаешь, Симальф, я не хочу, чтобы меня поймали жестко и бесплатно, как твоих малышек. Пелерин осклабился. Я продолжил. Чтобы принять такое предложение, мне нужны гарантии. Несколько мгновений пелерин смотрел на меня, затем спросил. И что же ты сочтешь за гарантии? Я помолчал, сжал кубок в руке, поставил на стол, взглянул прямо в глаза пелерину. У меня есть информация, что Маленкорх во время следующего штурма задумал проломить стену своей магией. Глаза всадника расширились, он явно не ожидал, что об этом знает кто-то еще, кроме Маленкорха и его ближайшего окружения, или же просто находился в шоке от моих слов. Я продолжил, расскажи мне его план, и если хотя бы половина из твоего рассказа совпадет с моими сведениями, я буду считать это достаточной гарантией. Пелерин уже овладел собой. Стараясь казаться равнодушным, он произнес, скажи мне, кто распространяет столь порочащие слухи о Хальвине Маленкорхе. При этом его правая рука скользнула под стол, можно не сомневаться, он уже сжал рукоять оружия, висевшего на поясе, но я оказался быстрее. В одно движение, я вскочил, прыгнул пелерину за спину и выхватил нож. Он попытался ударить меня кинжалом, но я перехватил руку и лезвие моего ножа скользнуло к его шее. Наверное, если бы не искалеченная нога пелерина, победа не далась бы мне так легко. Но к его сожалению, обстоятельства сложились в мою пользу. Он замер, не волнуясь, не брыкаясь, не пытаясь кричать. Просто понял, сейчас его жизнь в моих руках, и он просто смирился с этим. Выпусти кинжал, Симальф, не устраивай балаган. Я чуть сильнее надавил лезвием, и он выпустил оружие из руки. А теперь отвечай, что конкретно собрался сделать Маленкорх? Пелерин усмехнулся. Режь, чего ты ждешь? Или думаешь, Симальф Пелерин будет молить о пощаде? Он хохотнул. Да, смерти он не боялся. Или не верил, что я перережу ему глотку прямо в центре эльфийского лагеря. Задача становилась сложнее. Я отнял нож от его шеи и подцепил им кожаный шнурок с черной жемчужиной. Отвечай, или уже я почувствую себя ущемленным, сидя за одним столом с низкоранговым эльфом, прошипел я ему на ухо. Эта угроза возымела действие. Пелерин напрягся, его дыхание стало тяжелее. По шее поползли красные пятна. Он рыкнул, словно превозмогая себя, и сказал. Все, как ты сказал, при следующем штурме Маленкорх обрушит часть стены, дав возможность тьме попасть внутрь. Там же будут наши воины. Ты был дураком, дураком и останешься. Путь к власти лежит по головам, а точнее черепам. Ладно, я знаю, что Маленкорх чокнутый властолюбец, но никогда не поверю, что он готов уничтожить всех эльфов ради своих амбиций. Что он задумал? У него есть заклятие. Придумал он его сам или вычитал в древних книгах, не знаю. Не силен я в магии, но когда силы тьмы займут бастион, он прочитает его, и все твари падут замертво. Хорошо, каким образом он собирается уничтожить стену? С помощью огненного заклинания, точнее не скажу, Теперь, Симальф, слушай внимательно. Сейчас ты кликнешь своих девок или, как его, Парса и прикажешь звать Дуэндала. А когда он придет сюда, расскажешь ему все, что рассказал мне. Пелерин усмехнулся. Вот уж дудки, я никогда не скажу подобного при свидетелях. Я натянул ножом шнурок, стараясь, чтобы он не лопнул случайно. Можешь срезать, в голосе Пелерина засквозило презрение. Я найду в себе силы сделать то, на что ты не решился. Я понял, о чем он говорит. Те из эльфов, кто по разным причинам потеряли свой ранг, предпочитают свести счеты с жизнью. Новый путь к вершинам иерархии, потеря авторитета и презрение окружающих пугают их больше, чем смерть. Пелерин был таким же. Он, до поросячьего визга, боялся потерять свое место в иерархии. Но как только выходом маячила смерть, он вновь обретал мужество. Смерти Симальф Пелерин не боялся. И я понял, угрозы бесполезны. Не забывай, произнес я, ты мне должен 2 жизни и 7 рангов. Спрятав нож, я выскочил из жилища Пелерина и, стараясь не привлекать внимания, двинулся прочь из расположения кавалеристов. Я не боялся, что командир всадников кликнет бойцов и прикажет схватить меня. Слишком уж будет заметно, если сторонник Маленкорха арестует родича Глиндрика. Могут ведь и причины начать выяснять. Мой визит к Пеленору оказался лишь частично успешным. Он подтвердил слова Ахренуэля, но с чем идти к Дуэндалу и Глиндрику? Ведь даже они сочтут, что я возвожу поклеп на мага из-за личной ненависти. Надо подумать, как поступить. Может быть, все же шепнуть воителю пару слов, чтобы он был настороже, и только сейчас я заметил, что иду в потемках. Закат угасал за горизонтом, поливая небо багровым светом. Облака на его фоне смотрелись черными. А лето? Как же долго я пробыл у упрямого Пелерина. Она, наверное, уже ушла. Надо поторапливаться, пускай сегодня мне хотя бы повезет с красивой эльфийкой. До проклятого пруда я добрался уже по темноте и без надежды найти там Алету. Вот уж истина, за 2 зайцами погонишься, всю морковку растеряешь. Я шел под кронами деревьев. Луна уже замаячила на горизонте, проливая белый свет. Звезды мерцали между листвой, словно подмигивали мне, мол, не огорчайся, не все потеряно. Запахло влагой. Пруд уже близко. Ладно, хоть посижу на берегу, обдумаю, как быть дальше. Когда я вышел к воде, то не сразу заметил изящную фигуру. Она вышла ко мне, в облегающем платье, с распущенными волосами, падающими черным водопадом на плечи. Ты все же пришел, Алета. Извини, я задержался. Ну, созревший мужчина может позволить себе опоздать, усмехнулась она. Я подошел к ней, но она отступила на шаг. Стихи тоже, наверное, задержатся, как-то печально произнесла она. Черт, стихи, не до поэзии было. Я попытался вызвать в памяти хоть какие-то вирши, но в голову лезла одна чепуха, про бабло, телок и бро. Знаешь, Гун, пожалуй, я пойду. Завтра будет тяжелый день, нам с тобой надо отдохнуть. Не хотелось бы пропустить удар лишь из-за того, что не выспалась. Она прошла мимо меня, окутывая запахом луговых цветов и меда. Внутри шевельнулась, заворочилось нечто жадное, эгоистичное. То, что не позволяло мне отпустить Алету так просто. Это нечто выло, в предчувствии, что желаемое уходило из рук. И я знал, если отпущу Алету вот так просто, не попытавшись объясниться, этот вой сведет меня с ума. Я ухватил ее за локоть. Получилось грубо и невежливо. Она вскинула на меня взгляд, влажно блестящий в лунном свете. На ее лице застыло недоумение. «Стой!» Получилось, словно команда. Она замерла, все так же растерянно глядя на меня. «Послушай меня, я опоздал не просто так. Я был у Пелерина, ты ведь знаешь его, командир конницы?» Она кивнула. «Я узнал, тут я осознал, как же нелепо сейчас прозвучат мои слова. Я узнал, что твой родич, Хельвин Маленкорх, предатель». Глаза Алеты стали еще больше, она попятилась. «Думай, что говоришь». В голосе не осталось ни печали, ни насмешки, только холодная ярость. «Клянусь, Пелерин сам мне сказал об этом. Знаешь, Гун, она практически прошипела эти слова. До того, как ты потерял 7-й ранг, ты был словно пень. Холодный, как ледышка. Равнодушный, но невероятно достойный. Теперь ты изменился, стал проявлять интерес к женщинам, ко мне, стал живее. Но, видимо, твой разум помутился. Злость, обида и зависть говорят в тебе. Тебя словно подменили. Я говорю лишь то, в чем уверен. Послушай сам себя, ты несешь чушь. Хельвин Маленкорх, достойнейший сын нашего дома, задумал предательство. Она истерично рассмеялась и продолжила.